Глава 4. Она дошла до палатки невесты и, не тронув подарки, скинула свадебный наряд, натянула штаны, жилет, собрала волосы в высокий хвост и стала собирать свои вещи в две суммы. Брала немного — оружие, запас еды, простую одежду, одеяло. В пути ей не понадобятся пестрые юбки и звонкие маниста. Из темноты возникла бабуля Эгив. «Собираешься? Соли побольше возьми. В городе она дорого стоит. Продашь». «В городе?» Таноя выпрямилась, оставив сумки на земле, укрытой войлоком. «Конечно, в городе!» — воскликнула пожилая арчанка. «Или ты решила доставить Бустару удовольствие отловить тебя в степи? Он и его дружки славно позабавятся с тобой перед тем, как убить. Или ты не помнишь, что, выйдя за пограничные столбы, станешь изгоем, и любой может сделать с тобой что угодно?» Паника на миг захлестнула юную арчанку, но рука словно сама собой легла на пояс, и Таноя выпрямилась. «Спасибо за подсказку, бабуля. Посоветуй, куда лучше двигаться и что лучше взять с собой». «Бери золото. Все, сколько есть», — сказала бабуля Эгив. «У нас им украшают женщин. В городе же на него можно купить жилье, еду и коней. Бери соль, оружие и теплую одежду. Твой конь силен. К рассвету будешь далеко. Днем затаись во враге. Выспись, а ночью гони сюда». Тут старая арчанка, лучше других знающая, что у степи есть уши, нарисовала кончиком клюки карту в зале очага. Таноя взволнованно облизнула губы. Бабуля нарисовала совсем другой путь, без оврагов, почти без воды, зато самый короткий. Если повезет, она доберется до людских земель дня за 3-4. Правда, в тех краях арчанка еще не бывала, но... «Спасибо, ба!» Таноя крепко обняла родственницу и вышла из палатки, перекинув через плечо тяжелую переметную сумму. Жаль, фляга для воды была у нее всего одна, и та невелика. Бабуля Эгив сунула ей в сумку свою фляжку. Но там была не вода, а отвар с девисилом. С помощью этого отвара и Таноя, и ее лошадь продержатся до рассвета. А пока... Молодых идиотов, желающих помешать девушке забрать ее лошадь из табуна, бабуля Эгив огрела своей клюкой, пригрозив гневом духов, и те нехотя отошли в сторону. Девушка закрепила сумки, села в седло, поправила колчан на спине и медленно поехала к пограничным столбам у реки. Бабуля не зря говорила про овраг. Дорога вдоль реки была самой легкой и удобной. На ней беглянку поймают быстро, но девушке надо было сделать вид, что она поедет здесь. Мужчины-орки самолюбивы и уверены в слабости своих женщин. Между тем, тяготы кочевья обычно ложатся на плечи хозяек. И уж Таноя лучше многих других знала, как нужно выживать в степи. Только вот, упрямо тряхнув головой, арчанка выехала за границу стойбища и скрылась в темноте. Старейшины запретили оркам покидать стойбище до рассвета. В костры подкинули дров. Зазвучала музыка, а сбежавшие невесты забыли, кружась в танцах, попивая хмельной кавыс, заедая напиток горячим мясом. Бабушка Эгив зорко присматривала за пиром, подливала в кружки буяном, подавала жирное жареное мясо тем, кто хотел бы догнать ее внучку, а к рассвету, когда все перепились, отяжелели от еды и разлеглись кто где, старушка еще и укрыла всех спящих одеялами и кошмами, чтобы спали подольше. а коней велела мальчишкам отогнать подальше, накормить и искупать. На мокрого коня нельзя надевать седло, спину собьет. Да и сытый конь бежит лениво, нехотя. Мужчины клана начали просыпаться только к полудню. Они ворчали, кряхтели, мучились от дурноты и головной боли и надоедали женщинам, приводящим стойбище в порядок. В конце концов их отправили на реку купаться, и шустрая старушка позаботилась, чтобы им туда доставили большой жбан свежего ковыса и холодные пирожки с мясом. Сытые и довольные мужчины проторчали на реке до вечера, лишь бы не попадаться на глаза сердитым женам. А на закате куда-то ехать было уже слишком опасно. Духи не дремлют.